Руку дернуло отдачей. Все-таки Макаров штука громкая. БПшечка, как любовно называют, бесшумный аналог угрюмый, стреляет, конечно, не беззвучно, но ощутимо тише. Может, потому БП здесь и больше в ходу. Банка, еще недавно стоявшая на столбе, резво отлетела в бурьян. Резаный хмыкнул и, не торопясь, с достоинством пошел к столбу. Впрочем, любопытство, по всей вероятности, возобладало, и он очень скоро прибавил ходу. До торчащей из высокой травы трухлявой опоры он уже почти добежал. С азартом дорвавшийся до помойного бака дворняги принялся нырять в заросли, наконец выбрался с жестянкой в руке и потрусил в обратную сторону, растеряв всю свою хозяйскую обстоятельность. — Куда попал? — спросил издалека. Мун ехидно ухмыльнулся. Сейчас перед ним был совсем другой человек, не тот, что пришел к ним с утра. И сдерживать свои привычки и ограничивать себя в шутовстве с этим человеком уже не тянуло. Резаный, оказывается, может быть живым, а не монументальным. И не просто живым, а простецким. «Куда?» — повторил Резаный, подходя ближе и пряча банку за спиной. «В банку!» — язвительно фыркнул Мун. «Если быть точным, то в букву О, в ту, что после Г». Резаный впервые, кажется, за все время общения открыто улыбнулся. И хотя благодаря шраму улыбка вышла кривая, было в ней что-то теплое, свойское. Он взвесил жестянку на ладони и бросил Мунлайту. Рука рефлекторно метнулась вперед, перехватывая пустую тару. Мун кинул беглый взгляд на разрисованный стручками жестяной бок. В надписи «Зеленый горошек» на месте первой буквы «О», той самой, что попала на центр банки, когда давил на спуск, зияла дыра. Резаный стоял рядом и светился, как начищенный самовар. «Так чего надо?» — довольно грубо поинтересовался Мун. «Заказ есть», — встрепенулся Резаный, становясь серьезным. «Чернобыльского кабана знаешь?» Мунлайт молча кивнул. «Кто ж не знает? Тварь довольно распространенная, к людям относится без пиетета, правда, и в зону глубоко не ходит. Пограничная тварь». «Надо подстрелить», — буднично поведал Резаный. «Не понял», — вылупился Мун. «Это что-то из серии «Появился дикий вепрь огромадный, то ли буйвол, то ли бык, то ли тур, коих ел, а коих в лес волочил». «Зачем же? Просто есть заказ. Есть человек, который платит за тушку чернобыльской свинки. Вот коль отчаешься на это, то принцессу поведешь под венец». «Нет, мужик», — фыркнул Мун, — «ты все же меломан. Только просто так стрелять в зону из пукалки я не стану». Резаный снова посуровил. На Мунлайта поглядел из-под лобья тем самым жестким взглядом, каким пялился еще утром. От свойского мужичка не осталось ни грамма. Мун взгляд выдержал стоически, даже ухмылочку прицепил. «Зарываешься, седой?» — тихо процедил Резаный и нервно почесал шрам. «Неприятности ищешь?» Мун покачал головой. «Тогда делай, что требуется, и не выпячивайся», — посоветовал Резаный. В сердце дернулось что-то, но в том, что ёкнуло, Мун не стал бы признаваться даже себе. «Зачем тебе, зверя, стрелять без нужды?» — попытался увещевать он. «Жрать ты его все равно не станешь, шубу из него не сошьешь. Врагу скормить, так есть более простые способы отравить несимпатичного тебе человека. Хочешь, покажу?» Резаный не ответил. Он смотрел теперь изучающе. Понять, что творится в его голове, было невозможно. «Есть заказ», — повторил он, наконец, тихо, но внушительно. «Заказы не обсуждают, а выполняют». «С приказами путаешь», — без тени улыбки ответил Мунлайт. «Для нас без разницы», — отмахнулся Резаный. «Для тебя сейчас тоже. Мне нужна тушка кабана. За нее платят». «Кто?» — вылупился Мун искренне. Резаный задохнулся от злости. Видно было, что он привык говорить и принимать отчет о выполнении, а не слушать детский лепет и вдаваться в объяснения. Текущая ситуация его явно бесила. «Богатый джентльмен», — выдавил он, справившись с эмоцией. «Он платит за кабана, мертвого,